Эта версия событий понравилась объездчикам чертей гораздо больше реальной, и поправлять герцогиню они не стали. — Вы только это, не расстраивайтесь сильно! — неуклюже попросил ее Тед. Ванесса презрительно фыркнула. — И не подумаю. Я знаю Виктора как облупленного и ожидала чего-то подобного, поэтому составила завещание с учетом всех лазеек, которыми он мог бы воспользоваться. Но, как оказалось, допустила фатальную ошибку. Я так доверяла Джеймсу, что попросила его с экономкой быть моими свидетелями при подписании завещания. Полагаю, после моей кончины они заявили бы, что на тот момент я была не в своем уме, и Кассандра перешла бы к наследникам обычным порядком. Но на этот раз я не поленюсь слетать в официальную нотариальную контору. — А лучше доживите до 200 лет и натяните этому шакалу нос, — бодро посоветовал пилот. Герцогиня тихо закликотала и соизволила благосклонно потеребить Теда за щеку. — Непременно, мой мальчик, непременно. На этот раз команда собралась в комнате Теодора. В черне допросив героев, Станислав отложил детальный разбор полетов до возвращения на корабль и ушел к себе. Остальные остались еще немного поболтать. — Кажется, Ванесса все-таки расстроилась, — огорченно сказала Полина. — Когда она проходила мимо зеркала, у нее такое лицо было. Теодор потер щеку, безуспешно пытаясь избавиться от ощущения вцепившейся в нее костлявой а-ля куриная старушечьей лапки. — Еще бы! Родной внук такую свинью подложил. Даже не дождался, когда она остынет. Ланс никакой свиньи в замке не видел и не понимал, чем холодная свинья лучше теплой, ведь лежать с ней еще неприятнее. Но встревать в разговор не хотелось. Котик уютно устроился в глубоком кресле в углу и тихо радовался, что все обошлось. Намаявшийся Сеня свернулся клубком у него на коленях, нервно вздрагивая во сне всем телом. — Ничего. Может, через пару поколений в одном из его потомков проснутся Ванессины гены, — злорадно напророчила Полина, — и за нее отомстят. — А гены могут спать? — заинтересовался Дэн. — Да, когда их глушат доминантные, более сильные. Но и от их комбинации много зависит. Ведь если у флайера плохая аэродинамика... Полина нарочно выбрала такой пример, чтобы даже Тед с Лансом прислушались, то даже с самым мощным двигателем он гонку не выиграет. Навигатор потер лоб. Еще один непредсказуемый фактор. Может, кластер преданности тоже работает только в комплексе с чем-то, и у киборгов он действительно просто болтается в генокоде, как деталь от совсем другой техники? Или как раз у киборгов он работает на полную мощность, потому что его ничто не глушит. В комнате стало душновато. Тед снова открыл окно и помимо воли залюбовался ночным пейзажем, залакированным лунным светом. — Вообще, ничего такая планетка. Зачетная, — признал пилот. — Жалко будет, если ее целиком в бетон закатают. Хотя парочки баров и матушки-крольчихи здесь все-таки не хватает. — А как же Кира? — укоризненно напомнила Полина. — Что Кира? — искренне удивился Тед. — Я не изобочусь. А то даже сводить девушку некуда. Подруга закатила глаза, но вмешиваться в столь высокие отношения не стала. — Ну, внучок-то, а? — пилот никак не мог забыть самодовольное лицо Виктора, уверенного, что победа так или иначе останется за ним. — Хорош гусь! Стервятник, точнее! — Тед! — А ведь твои родители тоже мечтали о родовом поместье, — неожиданно сказал Дэн. — Но ты ненавидишь ферму и удрал с нее. — Ну так удрал же, они пусть живут, как хотят, — обиделся Тед. — Мне их деньги не нужны, пусть все лики завещают. — И она продаст ферму, когда ее унаследует? — Ну, скорее всего, — смутился Тед, — если вдруг на старости лет землей не пропрется. — Твоих родителей это огорчает? — Они меня тоже огорчают, — буркнул пилот. — Каждый человек имеет право заниматься тем, что нравится ему, а не его предкам. — Тогда почему ты на стороне Ванессы? а не Виктора? — Ну ты, блин! Пилот осекся. Напарник искренне хотел разобраться в очередной психологической загадке, а не обидеть его. — Потому что в этом деле есть еще одна сторона, — ответила за Теда Полина. — Какая? — Кассандра. Фермерских хозяйств пруд-пруди. Им от смены владельца ничего не сделается. А эта планета уникальна. Здесь можно устроить парк развлечений, курорт, санаторий, туристическую базу, маленький элитный отель, да те же бары при станции гашения, и они будут приносить доход, пусть не такой огромный, но любому нормальному человеку на 10 жизней хватит. — И потому что Виктор — мерзкий и самовлюбленный болван, — добавил Тед, — которого очень хочется проучить. — Логично, — подумав, согласился Дэн с ними обоими. Станислав даже не удивился, когда утром обнаружил, что вся молодежь дрыхнет в одной комнате. Первой срубилась Полина, и напарники не стали ее тормошить, только понизили голоса, чем успешно убаюкали Ланса. Вслушиваться во взрослые, малопонятные разговоры ему быстро надоело, а пересесть за терминал не дал разоспавшийся на коленях кот. Тед продержался до рассвета, потом на минутку закрыл глаза. И через полчаса Дэн решил, что второе кресло ничем не хуже кровати в его комнате. — Подъем! — гаркнул капитан и ушел, мстительно улыбаясь. В столовой гостей ждал скромный аристократический завтрак. Овсянка, омлет, отварные колбаски, жареный бекон, тосты с паштетом, сырная нарезка, 3 вида варенья и 5 видов булочек. Отвертеться от него Станислав даже не пытался. Пусть Ванесса развлечется напоследок. К тому же Тед с Полиной так зверски зевали, что без литра кофе толку от них все равно не было бы. — Я знаю, почему вы такие кислые, — триумфально заявил Вениамин, заставив всех воровато вздрогнуть. — В замке очень спертый воздух, а вы привыкли к автоматическим кондиционерам и наверняка не догадались проветрить комнаты перед сном. «Уж чего-чего, свежего воздуха этой ночью им хватило!» — мрачно пошутил Станислав. «Потом расскажем». Герцогиня вышла к столу при полном параде, с тщательно уложенными волосами, в сером облегающем платье, туфлях на каблучке и неброском изумрудном гарнитуре, но вытеснить из памяти капитана образ в белой ночнушке у нее не было ни единого шанса. Выглядела Ванесса на все 100, и сегодня это, увы, не являлось комплиментом. Но уронить лицо, даже такое из желто-серое, хозяйка замка никак не могла и вела себя, как ни в чем не бывало. Скрежетала, не умолкая, на сей раз избрав фаворитом Вениамина. Видимо, из-за того, что тот не притворялся из вежливости, а действительно был не в курсе ночных событий. Сама герцогиня упомянула о них всего раз. — А знаешь, пожалуй, Виктор был прав, — ни с того ни сё произнесла она в пространство, на полуслове прервав оду кассандрийским горячим источником. — Да, — старуха удовлетворенно кивнула. — Так и поступим. Не успел растерявшийся Вениамин уточнить, что она имеет в виду, как Ванесса вернулась от воображаемого собеседника к настоящему и продолжила монолог с места обрыва. После завтрака герцогиня, к огромному облегчению Станислава, сама подняла вопрос о разгрузке и оплате. Постарушчи придирчиво осмотрела каждую коробку, проверила сопроводительные документы и перевела космолетчикам ровно ту сумму, что значилось в договоре. Капитана это только обрадовало, чаевые его всегда смущали, как подачка на бедность. Транспортник уже заканчивал гашение, когда внимательно наблюдавшая за этим Ванесса внезапно спохватилась, отдала слугам какой-то приказ, и к трапу подбежала запыхавшаяся горничная с раритетной банкой «Декс Элит». — Она уже все равно открыта, — пояснила герцогиня. — Но я сомневаюсь, что в ближайшее время к нам залетят такие же любители корма смеси. Котик жалобно покосился на капитана. — Бери, бери, не стесняйся, — подбодрил Станислав. — Заслужил же. Спасая псину, которую сам же и выпустил, красноречиво добавили капитанские глаза. Ланс обреченно спустился по ступенькам и протянул руку за банкой. — На что надо сказать? — проскрипела Ванесса со слащавой улыбкой благодетельницы сирых киборгов. — Спасибо, — торопливо ответила Полина, пока котик не подобрал свой вариант. — И большое спасибо за прием. Нам у вас очень-очень понравилось. Герцогиня самодовольно задрала подбородок. — А что, могло быть иначе? — Тогда до скорой встречи, — многообещающе объявила она, и, сочтя проводы состоявшимися, развернулась и пошла к крыльцу. — Эх, лучше бы она нам недопитое вино отдала, — вздохнул Тед, когда шлюз закрылся. Станислав цыкнул на пилота, но не очень убедительно. Команда разошлась по своим местам, и только Дэн, привычно подключившийся к корабельным камерам, видел, как на полпути Ванесса пошатнулась. Горничная предупредительно подхватила ее под локоть и уже не отпускала до самой двери. Банка с ванильной кормосмесью была, к счастью, меньше, чем с вишневой. Всего на 2 дня при максимальном расходе, на 5 при текущем. И качеством действительно выше, все-таки технологи Dex Company лучше знали потребности своих киборгов. Но Лансу она почему-то казалась еще противнее. Абсолютно химическая, крупитчатая, приторная, и потом этот вкус еще час во рту стоит, словно въевшись в зубы и горло, и не только в горло. Ароматизатор Dex Elite был предназначен услаждать не вкус киборгов, а обоняние их богатых владельцев, и в неизменном виде выводился через кишечник, почки и потовые железы. А тут еще внезапно оказалось, что гель для мытья рук в корабельном санузле тоже с ванильной отдушкой. Раньше Ланс не обращал на это внимания. Запах и запах. А теперь зайдешь в санузел, и сразу к горлу подкатывает. Ланс повадился понемногу сливать гель в сток. Но через 2 дня котика ждал очередной жестокий удар судьбы. Обнаружив подозрительно быстро опустевший флакон, Вениамин слегка удивился, однако мелочиться и устраивать команде допрос не стал. Просто сходил в кладовку за новым. Из ящика. На 16 штук. Ланс сдался и теперь только уныло считал оставшиеся до свободы граммы. Если бы Станислав догадывался о страданиях котика, то, конечно, разрешил бы спустить кормосмесь в унитаз в обход Ланса. Но киборг привык терпеть и гораздо большее неудобство. К тому же искренне не понимал, на что тут жаловаться. Кормят же! И самой качественной едой. Если Лансу она не нравится, то это его проблема, а не капитанские. Он и раньше ел только по необходимости. Скорее бы уже долететь до станции назначения и избавиться от ящиков с кормосмесью. Пока она находилась на борту, Ланс чувствовал себя как на минном поле. Любая промашка могла обернуться очередной банкой. Когда медцентр, наконец, показался на лидаре, в банке осталось 2,5 порции, а насквозь прованиленный киборг почти набрался мужества выкинуть ее в утилизатор, едва корабль отчалит от станции. Лучше денек поголодать, чем чувствовать себя ходячим освежителем воздуха. И пускай капитан ругается сколько хочет, взять новую банку будет неоткуда. Ланс ненавязчиво покрутился возле пилотского пульта, но увлеченный работой Тед его даже не заметил. Разочарованный котик отошел к дивану, и сидящая там Полина неосознанно с удовольствием потянула носом. «Выкину!» — озлобленно поклялся себе Ланс. «Неопознанное судно», — сообщил Дэн. «Держит курс на станцию». Станислав глянул на экран радара, потом непонимающе на навигатора. К чему это он? Встретить другой космолет вне трассы — редкое событие. В голову сразу лезут мысли о пиратской засаде, но около станции корабли обычно вьются, как мотыльки возле лампы. Скорее, странно, что он тут только один, хотя с учетом сектора и это не странно. — Поднажмем! — тут же отреагировал пилот. — Тед! — безнадежно возмутился капитан. — Это же не станция гашения с единственным портом. Зачем нам кого-то обгонять? — Это дело принципа. — Какого? — Моего. Но второй корабль не пожелал состязаться с космическим мозгоедом и даже притормозил, уступая ему первенство стыковки. — Они, видимо, решили, что мы скорая помощь, и на борту у нас тяжелый больной, — с упреком заметил Вениамин. — Так оно и есть, — ехидно подтвердила Полина, глядя в спинку пилотского кресла. Лидар обновил показания, и Тед разочарованно сбросил скорость. — О, жабы! — презрительно бросил он. — Ну, конечно, этих черт с два раскрутишь на честную игру. — Центавриане? — умеренно заинтересовался Станислав. Тоже ничего необычного. Эти ксеносы — прекрасные специалисты по любым формам жизни и часто работают в человеческих медцентрах. Надо же, какие вежливые! Мигающий огоньками диск, в диаметре вдвое больше, чем космический мозгоед в длину, вообще остановился, откровенно пропуская транспортник вперед. — Глупо как-то вышло, — возговорила в Вениамине врачебная этика. «Вдруг это как раз они с больным или к больному летят, а мы им дорогу перебежали?» «Чепуха!» — отмахнулся Тед. «Кому первым стыковаться, решает диспетчер станции, а он нам пока даже запроса не прислал». «И на мои не отвечает, противный!» — надула губки Маша. Команда выждала несколько минут. Станция продолжала хранить молчание, центаврианский диск тоже. — Давайте выгрузим ящики на коврик перед дверью и смоемся, — мрачно пошутил пилот. — А платить нам тоже коврик будет? — Половину нам уплатили вперед, а вторую возьмем натурой. Ланс уставился на Теда в немом ужасе. Когда в прошлый раз с космолетчиками расплачивались съедобной натурой, капитан не стал ее перепродавать, пустил на корм экипажу, а кормосмесь из всего экипажа ест только Ланс. Станислав поморщился, махнул на команду рукой, как Ванесса на расшумевшихся коржиков, и велел Маше установить связь хотя бы со вторым кораблем. «Космический мозгоед вызывает центаврианское судно». «Повторяю, космический мозгоед вызывает центаврианское судно. На связи, капитан!» Не успел Станислав официально представиться, как диск стрельнул назад, будто пуговица из рогатки, и быстро затерялся среди звезд. Лидар показывал, что он продолжает набирать скорость, явно готовясь к гиперпрыжку. «Хм-хм!» — подавился собственной фамилией Станислав. — Что это с ними? Драпанули так, будто призрак увидели? — Может, так оно и есть? — самодовольно ухмыльнулся пилот. — Мы ж когда-то здорово им задницу надрали. — Кучки жуликов, а не всей центаврианской расе. Этим-то с чего от нас убегать? — Значит, что тут тоже здесь? — веско заключил Михалыч. — Так выгружаем на коврик. Тед перебросил пару тумблеров на панели. Выглядело это так, словно пилот открыл грузовой шлюз, выпуская кормосмесь в свободное плавание. Станислав знал, что Тед всего лишь стабилизирует корабль относительно станции, но все равно не удержался от взгляда в иллюминатор, подсознательно ожидая увидеть за ним величественную вереницу ящиков. — Получено разрешение на стыковку, — сообщила Маша. — Шлюз номер два. — О! — оглянулся на капитана Тед. — Стыкуемся! — поколебавшись, решил Станислав. — Что бы ни задумали центавриане, мы их спугнули. — Но они успели передать на станцию какое-то сообщение по узконаправленному лучу, — доложил Дэн, лицом и голосом выражая полное согласие с Михалычем. — Наши приборы уловили характерные помехи. — Наябедничали! — презрительно фыркнул Тед. — А может, дело вовсе не в нас, — предположила Полина. Диспетчер отказал центаврианам в стыковке, они отругнулись и улетели. — Ладно, зайдем, узнаем. Станислав традиционно присоединился к лагерю пессимистов, но если космолетчики тоже удерут, просто на всякий случай, что-то себе напридумывав, то это будет верхом идиотизма.